Эпилог. Мы поженились через полгода. Полгода взрывных страстей, выяснения отношений. Полгода, во время которых мы каждый день учились понимать друг друга и идти навстречу. Притяжение – это замечательно, но даже оно не устраняет необходимости в понимании партнера. Не стоит думать, что дальше у нас складывалось все легко и просто, только потому, что мы предназначены друг другу судьбой. В конце концов, у этой госпожи очень странные шуточки, и подходящее не значит, что у нас не возникает непониманий, и мы сразу после недели знакомства зажили душа в душу где-то на берегу моря. Как бы нас ни тянуло друг к другу на уровне физиологии, еще есть разум, и, к сожалению, не все компромиссы можно найти на уровне поцелуев. Мы с Кайром разные, очень разные. Невозможно разные – мужчина и женщина, демон и ведьма. Обитатели разных миров в прямом смысле этого слова. Но мы вместе, и мы счастливы. Настолько счастливы, что в данный момент дочка расплетает мою косу и достает оттуда ленточку, а сын в очередной раз подбил отцу глаз погремушкой. «Дети — это счастье!» — перехватив сына поудобнее, прокомментировал Кайр. «И не говори!» — тяжко вздохнула я и тихо пискнула, когда слишком старательная дочурка сильно дернула меня за волосы в попытке соорудить прическу. «А еще я тебя люблю!» — улыбнулся Кайр, мягко целуя меня в щеку и отстранившись, помог высвободить волосы из цепких пальчиков малышки. «И я тебя. Правда, до сих пор периодически не понимаю, за что». Я со вздохом очень прозрачно намекнула на его более чем оригинальные ухаживания в стиле ежедневных требований «идем жениться». «Классика жанра», — повел плечами Демонюга. «Не за что, а вопреки». Конец книги. Текст читала Нелли Новикова. Thank you.